семь старичков, у них семь пассажков. На каждом пассажке семь сучков, на каждом сучке семь узелков. О чем это поет наш веселый шофер? Какие старички, какие узелки? И куда держит путь волшебное такси? Ну, я думаю, что рано или поздно мы об этом узнаем. А пока с Новым годом, друзья-малыши! С хорошими зимними праздниками! В эти дни в каждом доме ярко светятся окна, горят в них веселые елочные огоньки. А вот наши друзья из Угадайки решили устроить елку, ни за что не угадаете где, в лесу. Елку для лесных жителей. И знаете, кто это придумал? Ну, конечно, Боря. Мы поедем куда-нибудь в лес, заберемся в самую глушь, и там среди сугробов в лесной чаще отыщем... медвежью берлогу. Нет, Галочка, вот. Мы отыщем полянку с самой красивой елочкой, нарядим ее, украсим. А под елкой положим угощение для зверей и птичек. Обязательно. Ой, елка в лесу, дедушка, мне нравится. Но как туда добраться до лесной чащи? Кто нас туда отвезет? На чем ехать? Как на чем? На волшебном такси. В самом деле, надо его поскорее вызвать. Все уже сделано. Ого, выходит, ты за нас сам все решил. Ну, дедушка, я был уверен, что вы согласитесь. И рано утром позвонил в сказочный гараж. Дедушка, да? А пока нет такси, загадайте нам какую-нибудь загадку. Да-да. Ну, трудную или легкую? Нет, самую трудную. Самую-самую. Извольте, загадка называется «Синий колобок». Так это, наверное, колобок из сказки. Легкая загадка. Нет, речь идет о совсем другом колобке. Скажу вам еще, что, скорее всех, эту загадку могут отгадать, знаете кто? Кто? Наши дорогие космонавты. А почему, дедушка, почему? Не выпытывайте, ребята, не выпытывайте. Больше не прибавлю ни слова. Вы лучше слушайте загадку. Хорошо. Хорошо. Бежит по кругу колобок давно, и путь его далек. Нельзя ему назад и вбок передохнуть часок. Он весь прекрасно голубой, но есть в нем цвет любой. И зелень трав, и цвет песков, и белый блеск снегов. И он слегка-слегка шумит. Там ветер листья шевелит, там плеск волны морской. И бой больших часов летит над зимнюю Москвой. А колобок бежит вперед, не замедляя ход. Как только полный круг пройдет, наступит Новый год. Да, хитрая загадка. Интересно, кто первый из ребят ее отгадает? Ой, совсем забыл. Котенок! Котенок! Надо же его покормить. Дедушка, откуда он взялся? Дедушка! Да понимаете, ребята, Мария Петровна из 14-й квартиры уехала на праздник к родным. Ну и попросила меня присмотреть за котенком, а у меня просто из головы вылетело. Кизенька, сейчас я тебе молочка налью и колбаски дам кусочек. Вот. Дедушка, как его зовут? Ну, как могут звать котенка? Мурзик, наверное. А, Мурзик, Мурзик. Муренька, Муренька, Муренька. Замурлыкал будущий кот в сапогах. Добрый день! Добрый день, с праздником! О, праздником, Галочка, с Боря! Здравствуйте, товарищ шофер! А мы вас заждались, товарищ шофер! Да. Так, ну куда же мы сегодня едем? Что вы придумали? И наши друзья рассказали шоферу волшебного такси обо всем. Затея ему очень понравилась. Не прошло и минуты, как волшебное такси со своими пассажирами помчалось в путь-дорогу. — такси всегда ты можешь сесть, не забывай про то, не забывай про то, не забывай про то. Для всех ребят мне место есть, хотя бы было сто, хотя бы было сто, хотя бы было сто. Но драчунов не ляг задир, но драчунов не ляг задир. Садиться не проси. Такой не нужен пассажир волшебному такси. Итак, угадайка уже в пути. Опустела дедушкина комната. Опустела? Не совсем. Мы забыли про котенка. А он спрыгнул на стол, подобрался к телефону. Распушил хвост и двумя лапками осторожно снял телефонную трубку. Вы удивляетесь, а почему? Что-то такого особенного, ведь дело происходит в новогодние дни, когда случаются и более удивительные вещи. Гораздо интереснее узнать, куда звонит котенок. Кстати, он набирает не цифры, а буквы. Л. Е. С. Лес. Ого, он звонит прямо в лес. Мяу, мяу, это лесная чаща? Кто у телефона? Сорока, сорока. Кто, кто? Сорока Белобока, сорока Белобока. А, слушай, сорока, говорит Мурзик из 14-й квартиры. Мяу, мяу, важная новость. К вам в лес на машине отправились очень симпатичные люди. Дедушка, Галочка и Боря. Я ужасно о них беспокоюсь. Вдруг они заблудятся, застрянут в сугробах, замерзнут. Что мне тогда делать? Кто меня накормит, молочком напоит? Мил, мил! Так что ты скажи всем лесным жителям, пусть гостей не обижают, пусть встречают, провожают. Только одному зверю не говори. Кому? Кому? Лисице. Почему? Почему? Боюсь, как бы она их не обманула. Знаешь, какая она хитрая. Так что смотри, не проболтайся. За кого ты меня принимаешь? За кого ты меня принимаешь? Ну, прощай, ой, с Новым годом. Мяу, мяу. Повесил котенок трубку. А сорока Белобока запрыгала, заскакала, замелькала в кустах, полетела по лесу с важной новостью. Эй, вы, белки и синицы, дятлы, совы, воробьи, надо торопиться слушать новости мои. Эй, вы, важные особы, золотые глухари! Облечу я все сугробы от зари и до зари. Я скачу, где хочу, во весь голос я кричу. Эй, вы, мыши землеройки! Эй, вы, сонные кроты! Мы сороки очень бойки, это знают все кусты. Едут гости из столицы, я о них теперь пою. Но от хитрой, от лисицы эту новость утаю. Я молчу, не кричу, проболтаться не хочу. О чем это ты поешь, милочка? Тебя, лисица, это не касается, не касается. Но ведь я к тому говорю, что голосок у тебя больно хорош. Ух, да чего ж хорош! Правда, правда! Сущая правда. Только кто его тут в лесной глуши поймет? А? Ну, кто оценит? Для кого ты стараешься? Ну, кто тут есть? Одни глухари! Да с таким голосом тебе не стыдно и в большом городе показаться. А вот приедут к нам городские гости, я ему покажусь, я ему покажусь. Да ведь кто приедет-то? Ну кто? Небось так, какие-нибудь непонимающие? Нет, очень понимающие, очень понимающие. Сомневаюсь, душечка, не верю. Не веришь? Это Боря непонимающий. Да ведь он в школу ходит. А Галочка, она и петь, и танцевать, мастерица, мастерица. А дедушка, он даже загадки сочинять умеет. А потом этот, как его, ну, тот, что машиной управляет. Ах, так они, значит, на машине. А я о чем толкую? Эх ты, сама ты не понимающая, сама ты не понимающая. Слушай, ну что ты ко мне прицепилась? Я же тебя не трогаю, ни о чем тебя не спрашиваю. Ну-ка, скачи дальше, пустомеля, у меня и так хлопот полон рот. Ну, прыгай, прыгай, прыгай. Значит, кто едет, да еще на машине. Надо действовать, да похитрей. А волшебное такси мчалось все дальше и дальше. Вот и лес показался вдали. Вот и большое село уже проехали. А на самой околице, поближе к лесу, виднеются снеговик и снежная баба. Слепили их ребята, а потом убежали. С горки решили покататься. Забыли про них. Стоят они, одинокие, переговариваются. Остановил шофер волшебное такси в сторонке. Интересно ведь послушать, о чем речь идет. Ох, скучно мне, снежная баба. Ни одной живой души не видать. Ой, не говори, дядь Снеговик. Меня тоже скука донимает. Сплясать бы. А как без музыки спляшешь? Ну, давай хоть споем, что ли. Ну, давай. На околице стоим одинокие, и от скуки стоя спим кривобокие. Ох! Ох! То накроет вьюга нас снежной лапою, то на солнышке из глаз слезы капают. Кап! Кап! Кап! Кап! Кто же это смеется? Не знаю, дядь Снеговик. Снег глаза слепит, не видать ничего. Да чудаки! Потому не видать, что на мне белая шубка. Вот он я! Ну вот он я на пенечке сижу. Вижу теперь. Ты что такой? Зачем прибежал? Слушайте, я к вам по делу. Ну? Ну все вы хороши. Вот только носы у вас. Что носы? Не к лицу же они вам. Ну? У таких красавцев и вдруг вместо носов морковки, а? Две морковки. Ну, мы тут ни при чем. Ни при чем. Нас ребята деревенские так слепили. Дали морковные носы, с ними и живем. Да вы не горюйте, не горюйте. Я вам новые носы принес. Две еловые шишки, а вы мне в обмен это морковные носы отдайте, а? Еловые шишки, смотри, какие, о, хорошие, красивые, а? Не до красоты нам. Скучай, развеселил бы ты нас, что ли. Это можно, можно, споем, спляшем. Без музыки. А почему без музыки? Ведь я самый известный в лесу барабанщик. Как начну на пеньке дробь выбивать, ноги сами в пляс пойдут. Непривычно мы под один барабан плясать. Да нам барабан хоть свирель какую-нибудь. Да. Это можно. Мы зимний ветерок попросим. Значит так, если развеселю, морковные носы, да? А я вам еловые шишки, так? Ну, начинаем? Начинаем! Топнем левой ногой, топнем правой ногой, повернемся разок, повернемся другой. Топнем левой ногой, топнем правой ногой, повернемся разок, повернемся другой. Хлопья снега, зима на ветвях развесила. Иху! Эх, кума! Надо чего нам весело? Устала. Дайте дух перевести. Ну, теперь можно о красоте подумать. Вот давай сюда еловые шишки. Ну да, получай взамен морковные носы. Вот одного в толк не возьму. Зачем они тебе? Эх, дядя Снеговик, ну неужели ты не соображаешь? Ведь сейчас ни капустки, ни свеколки, ни тем более морковки на огородах не сыщешь. А мне все это вот как позарез нужно, у меня же семья большая. Ну, прощайте, пока я побежал. Ишь ты, гляди, гляди, как подскакал. Деловый нос тебе, кума, очень к лицу. Да и тебе, дядь Снеговик, он вроде подходит. Стала ты теперь в округе первой красавицей. Ну, спасибо, куманек. Не мне ты должна спасибо говорить, а ему, лесному барабанщику. Да кто он такой? Как звать его? Не знаем, не ведаем. Да откуда нам знать? Всего второй день на белом свете живем. Барабанщик лесной! Барабанщик лесной! Вернись! Вернись! Ну скажи, кто ты такой? Кто ты такой? Убежал! И следы снегом замело. Ну и пусть ребята подумают, кто такой этот лесной барабанщик в белой шубке. Да-да. А мы дальше поедем. Да-да, в путь. Поехали, поехали. Ой, а почему же мы не двигаемся? Что такое? Ничего не понимаю. Ой, наше такси испортилось, сломалось. Волшебное такси никогда не портится и не ломается. Тут другая причина. Виноват кто-то из пассажиров. Вы же сами знаете. Но драчунов нерях задир, но драчунов нерях задир, садиться не проси. Такой не нужен пассажир волшебному такси. Может, ты, Боря, шалил в классе, дрался, а? Или зубы забыл почистить? Кто, Боря? Да нет, нет, этого не могло быть. Конечно. Если про меня так кто-то думает, то, пожалуйста, я могу сойти. Поезжайте без меня. Нет, ну зачем же так, не Боря, надо. Не надо. Стойте, не стойте, надо. Стойте. Чтобы никого не обижать, давайте сойдемте все. Правильно. Дедушка, давайте сойдем все. Все сойдем. Конечно. Так, вот. Ну, а теперь? Ха, не с места. Вот загадка. Никто из вас, конечно, тут ни при чем. Это ясно? Да ну что же нам теперь делать? А лес так близко. Пойдем пешком, дедушка, не будем сдаваться. Да очень снег глубокий, завязнет. Да ничего, доберемся. Возьмем елочные украшения и пойдем. Правда, дедушка, пойдемте. Пойдемте, дедушка. Ну ладно, попробуем. А вы, товарищ шофер? А вы? Да нет, нет, нет, я тут вот около машины останусь. Может, налажу. Ладно, ну пошли, ребята. Пошли. Пошли. И не как-нибудь, а с песней. Закружились вдруг снежинки в белой стайке. Замели они тропинки, угадайте. Но ничто нас не пугает, это знайка. Прямо по снегу шагает угадайка. Что за история? Первый раз такая беда. И главное, на Новый год. Вот что обидно. Нет, надо осмотреть мотор. Где мои клещи, плоскогубцы, отвертки? Куда я их положил? Ах, да, да, в багажник. Сейчас достану. Ну-ка. Что такое? Что происходит? Ну, а теперь крышка не открывается. Ну-ка. Нет, нет, нет, будто ее кто-то там держит. А ну-ка еще разок. Лисица. Да. Ты как здесь очутилась? Пока вы снежной бабой да снеговиком любовались, а я здесь спальное место заняла. Так, теперь понятно. Слушай. Ну? Что тебе в лесу снег месить, а? Возвращайся в город и меня подвези. Там, говорят, на елках можно вкусными вещами разжиться. Я ловкая. Я все достану и с тобой поделюсь. А Боря, а Галочка, а дедушка? Ничего, пешочком доберутся. Так, а ну брысь отсюда. Нет. А ну брысь отсюда. Нет. Так я ж билет могу купить. Брысь, говорят, тебе пока цела. А ну брысь отсюда. А ну сейчас же беги. А ну скорее. Ишь ты. Ха. Так вот в чем, оказывается, была причина. Ну, конечно, конечно, обманщицу лису мое волшебное такси не захотело везти. Ну-ка, как теперь? Ну, вот, все в порядке. Надо наших догонять, а то вот-вот метель поднимется. Но ничто нас не пугает, это знайка. Прямо по снегу шагай, угадай. Ура, ура, едем, едем, едем. Садитесь, милости прошу. Спасибо. Скажите, пожалуйста, что приключилось с волшебным такси? Да, да понимаете, обманщица-лисица в багажник залезла. Ох, вот в чем дело. Ну, поехали. Поехали. Хорош зимний лес. Высокие сосны стоят в снежном наряде. Березки ведут свой молчаливый хоровод. Кусты покрыты белыми пушистыми шапками. Но наши друзья ищут елочку. Самую стройную, самую красивую. Не очень большую и не такую уж маленькую. Вот! Самая подходящая. Да. Да, хороша елочка, хороша. Ничего не скажешь. Но лучше не бывает. Решено, она и станет царицей леса. Да, да. Ребята, за дело, давайте за дело. Развешивайте хлопушки, шары, фонарики. Ой, вот флажки сюда повесим и сюда. Хорошо. Давай, шофер, да. Подсадите меня. Я на самую верхушку звездочку прицеплю. Пожалуйста, Боря, давай. Вату класть не надо, кругом снег. Ну, конечно, конечно, лучше всякой ваты. А где елочный дождь? А вот он и золотой, и серебряный. А теперь самое главное. Угощение для лесных жителей. Птицы особенно будут рады. Да. А у меня есть сюрприз. Да, да. Песенка, которая так и называется «Птичья елка». Ой, ой, ой, ой, ой. Что? Что, да, дедушка? Пластинку я взял, а патефон... забыл. Ах, вот беда, забыл. А волшебное такси на что? У меня в кабине имеется проигрыватель. Вот это машина. Настоящее волшебное такси. Отлично. Сейчас поставим пластинку. Эту песенку написал композитор Василий Петрович Ширинский на слова Зинаиды Александровой, а поет ее артистка Нина Поставничева. Чего же? Третьи загадки. Ребята, кажется, тут я могу помочь. Сегодня я с утра почему-то все твержу одну загадку-песенку. Сочинил ее композитор Вячеслав Волков, а слова народные. Интересно, очень интересно. Только я предупреждаю, слушать ее надо очень внимательно, иначе ни за что не отгадаете. Это загадка... Шутка. Внимание, внимание. Шли семь старичков, у них семь пассажков, на каждом пассажке семь сучков, на каждом сучке семь узелков. В каждом узелке семь пирогов, в каждом пироге семь воробьев, у каждого воробья семь хвостов. А сколько было старичков? Вот это загадка. Да. Итак... Сколько же было всего старичков? Кто ответит? Ого! Опять ветер поднялся. Небо нахмурилось. Пора по домам. Да, а как же елочные украшения? А давайте оставим все как есть, а? Пусть стоит в лесу нарядная елочка, вся в шарах и хлопушках. Можно, дедушка? Ну, а почему бы нет? Ой! Воображаю, как удивятся все лесные жители. И обрадуются. Уедем, все сразу как на угощение набросятся. Ну, не будем им мешать. Садитесь, скорей, скорей. Скоро наши друзья очутились дома. Больше всех обрадовался, знаете кто? Котенок Мурзик. Он получил целую котлету, полное блюдечко молока и, конечно, был очень доволен. Мур-мяу, мур-мяу, мяу. Ну вот, ребята, мы побывали вместе с угадайкой в снежном лесу. Устроили там новогоднюю елочку. А попутно узнали три новые загадки. Первая называлась «Синий колобок». Во второй спрашивалось, какой это лесной барабанщик получил от снеговика и снежной бабы морковные носы. А третью привез с собой веселый шофер. Сколько было всего старичков, а? Я думаю, что на все эти загадки можно придумать интересные рисунки. Да и Мурзика тоже стоит нарисовать. Попробуйте. Адрес наш в новом году тот же, что и в старом. Москва, радио, угадайки. До новых встреч, друзья, в новом году!